Что? Что? Дуреха, это варианты. Да ладно, помолчи, курица, не кудахтай. Свое последнее яичко ты снесла давным-давно. Здесь под полотном создание рук моих. Первое, которое старый резчик Брюньон никому не продаст. Как продать, если не в силах отдать? В нее я вложил все. Всю свою жизнь, весь смех, все слезы, все лучшее, что имел, всю душу. И чтобы закончить это, есть смысл остаться. Вот каков он, седой чудак Бриньон. Ну, папаша! В это ты вложил все лучшее? Хорошо же оно твое лучшее. Старуха сорвала покрывало, и тогда все увидели статую Святой Магдалины, одну из последних моих работ. Что это? Это? Это Магдалина. Да, Святая Магдалина. Магдалинка-ягодка моя. Она святая? Ну что ты, Эмон Мишель, неужели не помнишь? Ну, Святая Магдалина. Перевозчики на лодке ее перевозили? Уплатить ей было нечем. Вот она и уплатила. Вспомнил, вспомнил. Телом! Что ты? Что ты? Ертик! Святая Магдалина кающаяся. Я видела, видела в соборе. Направо от входа она стоит. Ручки сложила и кается. Так это твоя Магдалина, твоя. Она всю жизнь каялась не греша, а моя согрешила и покаялась. Все по очереди. Да, груша и персик, фасоль и ренклот, каждая знает свой черед. Нет. А что бы твоя вера значила без этого, Жан-Франсуа? Или твоя, Антуан? Для церкви любой грешок, что для поля навоз. Нет грехов, не надо и спасаться. Нет навоза, хлеба не уродятся. Дети! Теперь вы понимаете, каково мне с ним? Господи, дай силы не поднять руку на отца своего. И погрязли во грехе. И создали себе идола. Вот тебе, дозорник, ты старый греховодник. И за что я тебя люблю, ты старый воробей. Папаша, ну вы понимаете, что вы сделали? За такие штуки на костер. Соблазн. Соблазн! Ну, завопили постные рожи. Молчи, сержант! Вы погрязли во грехе, все! Кто это все?